Полк переспросил: «Вы уверены, что никогда не заходили внутрь и не видели Бастаняна?» «Я же вам говорю, я никогда не был внутри, Бог свидетель, он все видит». Каноли подтвердил: «Верю, надеюсь, что он все видит. Но мне трудно пригласить его для дачи свидетельских показаний. Хотелось бы знать заранее, не ждут ли нас здесь какие-нибудь сюрпризы». «Хватит, Майк, пошли!» — тронул его за плечо Полк. С утра ему испортил настроение судья Джефф Харки. Они были давно и довольно близко знакомы, вместе учились в университете, но Джефф Харки был на 3 курса старше. Полк еще ходил в фрешменах, а Харки финишировал. Джефф был старшиной в студенческом клубе «Альфа-Гамма-Бета», когда Полк поступил туда. Уже в те времена все говорили о выдающихся способностях Харки, мол, индекс IQ, определяющий умственные возможности, у Харки какой-то огромный, 1200 или 1400 очков. Полк так этого и не запомнил. Сам-то Полк проходить тест IQ опасался. Вдруг выяснится, что он безнадежный болван. И что тогда? Задаваться? Но его отец, в чьем спокойном и дальновидном уме Полк никогда не сомневался, над всей этой системой IQ подсмеивался. Старик отшучивался на вопросы Стива, потом сказал осторожно: «Может быть, людской разум и подлежит тестированию, но человеческий ум экзаменует не профессора, а жизнь». Один русский писатель сказал, что мудрость — это ум, настойный на совести. Вот это тебе надо помнить твердо. Большие злодеи, как правило, большие умники. «Ты говоришь совсем о другом», — сердился Стив. «Наверное», — соглашался старик. «Но для меня всегда было важно именно это, другое». В клубе «Альфа-Гамма-Бета» Джефф Харки был большим забиякой. Робеющего Полка он встретил вопросом: «Ну, так расскажи-ка нам, юный талант, о разнице между Ирвингом Стоуном, Ирвином Шоу и Вашингтоном Ирвингом». Полк засмеялся, как абитуриент, вынувший счастливый билет. Если бы грамотей Харки побывал у них дома и увидел библиотеку старика Полка, он бы, наверное, не задавал таких дурацких вопросов. Но ответил Полк совершенно серьезно: «Мне, молодому Рип Ван Винклю, одержимому жаждой жизни, надо думать, кем быть, богачом или бедняком, а не корпеть над книжками». Дружный хохот и аплодисменты студиозов Стивена Полка приняли в «Альфа-Гамма-Бету».